И главное, сундуки стоят позади кристалла и манят меня. Впрочем, вскоре все они были открыты и приятно удивили своим содержимым. Но пока не буду об этом, ведь у меня тут кристалл. И благо, он находился на возвышенности, которую не затопило. Внимание! Желаете поглотить сердце подземелья? Биологическая лаборатория, 11. Вот тена. И снова биологическая лаборатория. Видимо, вся соль в дополнительных настройках. И нет, зачем мне поглощать? Ведь сперва нужно разграбить ее. Думал я, но... А кто это у нас тут лезет? Прямо перед кристаллом материализуется эльф. Воин с парными клинками. Миг, и он падает на землю, открывает глаза, и в этот самый глаз вонзается мое копье. Внимание! Вы захватили душу слуги владельца богоподобной. Желаете заточить в тюрьму или принести в жертву семени мира? В жертву, и давайте еще ушастых. Хищно оскалившись, принялся ждать. Вот только что-то их сразу 20 начало появляться. Ах ты ж, жопа хитрая. Поглощаю подземелье. Внимание! Вы поглотили подземелье биологическая лаборатория, 11. Вам доступны следующие новые биомы. Лабиринт. Поглощено энергией. 1-852-000. Миг, и я оказался снаружи. 1. Без эльфов, а лабиринт начал рушиться. Что ж, эта скотина не дала собрать всю добычу, но зато я узнал классную особенность разрушителя подземелья. Он возвращает в подземелье часть энергии с разрушенных этажей, и ее можно поглотить, если, конечно, успею, но неважно. Обернувшись, увидел солдат, которые сейчас кричали, орали и радовались. Ну да, медведь пришел и закрыл лабиринт. Первое готово, на очереди пирамида. Глава 9. Напротив Мурманского лабиринта. Некоторое время спустя, род Медведевых, будучи патриотами, всегда стоял на страже империи, громко и четко говорил я, находясь в своем медвежьем облике. Мы веками защищали восток империи, несли процветание и повышали благосостояние людей. Те, кто жил при Медведевых, думаю, ощутили, как сильно ухудшилась их жизнь, после того, как мой род был предательски убит ударом в спину. Мы самоотверженно защитили город, отразили нападение чудовищ, и когда были ослаблены, род Тигровых, а также их сообщники напали на нас и добили. Я выступал на фоне Мурманского лабиринта, точнее, его отсутствие. Здесь также была Маргарита с братом, и они вели съемку моего выступления. Ну а еще солдаты, которые ранее охраняли лабиринт, но пали не все. Я, вернувшись в империю, начал свою месть. В итоге тигр впал от моих рук, но перед смертью он был допрошен и во всем признался, и сейчас я зачитаю список всех его сообщников, заявил я, что и сделал. Я перечислил всех тех, кто так или иначе связан с Тигровым. Тех, кто помогал, тех, кто грабил Медведевых, тех, кто закрывал на это глаза, и много-много кого. Почти сотня имен была зачитана, а также небольшая информация о том, кто они и что сделали. А во главе всей этой шайки стоит Нечаев. Именно по его указу чудовища были приманены к Хабаровску и напали на город. Поэтому я объявляю войну этим людям. Знайте, я достану вас, где угодно. Никто вас не защитит, ни одна страна мира. Я сделал театральную паузу. Также я рассчитываю на содействие стран. Выдайте мне их, выдайте этих людей, либо проведите справедливое расследование в открытом режиме. В свою очередь я обещаю закрыть монгольскую пирамиду и для этого объявляю о наборе сильных людей, 10 ранга и выше, сделав паузу, чтобы зрители переварили услышанное, продолжил. Ученик ведьмы даст вам силу, а также позволит защитить свой родной мир, который уже на волоске. Жду. На этом съемка закончилась, думал я, но пришлось пару сцен переснять, да и речь немного изменить. Сразу уточню, все это было согласовано с императором. Если бы он сам начал чистку, это, вероятно, привело бы к восстанию. А используя расследование как предлог, тем более на фоне закрытия Мурманского лабиринта, у императора теперь развязаны руки. Так что он начнет действовать сразу, как видео будет опубликовано. Плюс из Мурманска будет выведен воинский контингент, по крайней мере его часть, а это дополнительные силы. Закончив здесь, я отправился в город, где на улицах собрались полчища людей. Они уже узнали, что я закрыл подземелье, поэтому военные повезли меня не сразу, куда я попросил, а везли по главной улице. Причем разместился я на крыше ПТРА. Для полноты же эффекта со мной были три блондинки, эффектно выглядящие в своем снаряжении. Оксана с Лерой, которые также выглядели впечатляюще в своем легендарном снаряжении. Хмурый эльф, сидящий на краю и свесивший ноги, Мари с луком за спиной и даже Эйка как представитель женской роты. Та была в топе, армейских штанах и тяжелым иномирным автоматом на плече. Также где-то среди нас потерялся Инан. Ну а Анна шла позади Птра, в своем Титане. Пафоса ради. Алиса же сейчас вовсю мчалась в столицу Империор. На мотоцикле мчалась, новеньком. Тот и через озеро мог перелететь, если подпитать его энергией. Но я отвлекся. Мы ехали по главной улице, люди кричали, махали руками, а по телевизору, радио и интернету крутили весть, что Мурманский лабиринт закрыт. Злосчастное подземелье, из-за которого окрестные земли опустошены, а множество людей погибло от постоянных прорывов и набегов тварей, прекратило свое существование. Под голоса людей мы добрались до резиденции губернатора, где тот выразил нам свою благодарность от лица всего города и империи. Далее телевидение, рукопожатие, немного интервью, особенно с трио блондинок, все же они местные. А следом у нас со стариком, имею в виду патриарха Зубовых, состоялся серьезный разговор. «Согласен, достижение впечатляющее», — говорил тот, сидя за своим столом, а я, напротив. Кабинет патриарха, он же главврача госпиталя Зубовых, был как обычно минималистичен, и поэтому «я отдаю тебе Нину и Машу в жены». Удивлен, приподнял я бровь. «Это нелегкое решение, все же девушки они очень талантливые и отдавать их из рода очень болезненно». Тот тяжело вздохнул и поднял на меня взгляд. «Но кому как не герою жениться на лучших красавицах?» Вдруг он рассмеялся. «Ну и мы рассчитываем на небольшую компенсацию». Я, конечно, посмеялся, так как и сам предлагал выкупить у него женщин. И было чем. У меня накопилось немало весьма дорогих артефактов, как раз для одаренных, подобных Кристине. Для девчат эти артефакты уже слабы, а вот для Зубовых очень даже кстати. Помимо этого, обсудили второй и, пожалуй, самый главный вопрос – подземелья. Богоподобный не будет ждать, когда я закрою остальные подземелья. Поэтому я и заявил во всеуслышание, какое именно подземелье я вскоре закрою. Надеюсь, что богоподобный направит на него все свое внимание. А пока он отвлекается, я работаю по всем фронтам. Точнее, мои люди. Сейчас скауты, а также пехота во главе с Ливви, уничтожают орду зомби, обнаруженную в ВВС Симбана. Бомбить их нет смысла, они просто встали в лесу, а на зачистку нет сил. А нам как бы кристаллы нужны. Орден гоблинов рыцарей отправился на мародерство городов, захваченных зомби, а тот старик, создавший Титана, возглавил мастерскую големов. Испытания Титана прошли вполне успешно, но что-то старик взгрустнул после прогулки по второму городу. Ладно, я отвлекся. Да, я понимаю, мы уже готовимся, а кристаллы до добычи смогли повысить среднюю силу бойцов рода. Но сам понимаешь, род важнее всего. Если битва будет безнадежной, мы не сунемся в нее, заявил старик. Я и не сомневался, так как все понимаю, однако в безнадежную битву я и сам не полезу. Мы с ним весьма долго говорили, и к этому моменту уже вышло мое обращение к миру, после чего пришлось ответить на несколько звонков, а потом еще и еще. Звонили в основном мои торговые союзники, имею в виду Орлова и отца Андропа. Кстати, давно не видел Андропа, надо бы узнать, жив ли этот раздолбай, а то, зная его, он легко может вляпаться в проблемы. Далее я вернул народ в усадьбу, а сам перенесся в Японию на важный разговор, где и провел остаток дня. Азиаты любят церемонии, и они весьма красивы, но очень длительные. После чайной церемонии и выступления гейш состоялся ужин, лишь после которого мы смогли уединиться со стариком Исидой, тем самым, через которого я веду дела в Японии, ну и его внучку Юми. Она весь вечер сопровождала меня, но в глаза боялась смотреть, сразу смущалась и отводила взгляд. Сейчас мы с Исидой, одетые в кимоно, разместились в небольшом помещении без мебели. Лишь подушки под задницы, бумажные стены и фонарь на потолке. Артефактный, и он полностью изолирует комнату от внешнего пространства. Ни звуки, ни магия, ни волны, ничего не проникнет сюда. Судя по всему, разговор будет серьезный, заявил я с улыбкой на лице. Так и есть, Александр Михайлович, так и есть. Сёгун также знает про богоподобного, и недавно у него состоялся весьма трудный разговор с Михаилом Матвеевичем, императором Российской империи. Думаю, это связано с осами и сахалинским ульем. Совершенно верно, его потеря больно ударит по нам, особенно учитывая проблемы с морскими чудовищами и соседями. Все же добыча катализатора из ос, едва ли не основная статья нашего дохода. И что вы предлагаете? Не закрывать улей? От моего вопроса на лице японца не дрогнул ни один мускул. Нет, наоборот, мы поможем вам с этим. Взамен, глаза его слегка сузились. Мы бы хотели купить эксклюзивное право на подземелье с осами. Я с интересом посмотрел на старика. Удивил. Сильно так удивил. Если богоподобный может создавать подземелья, то и вы можете. Несложно догадаться, пояснил тот. Ясно, вы правы, но есть несколько факторов, один из которых, это то, что я должен сам закрыть это подземелье и поглотить его. Но это, во-первых. Во-вторых, подземелья создаются не из воздуха, на это расходуется огромное количество энергии. Подземелье в 8 этажей, весьма скромное, обойдется в 500 000. Но, заулыбался я, есть несколько интересных моментов. Как насчет прогуляться ко мне в гости? С удовольствием. Старик заулыбался, и вскоре мы нашли нормальную дверь и оказались в усадьбе. Правда, в холле сейчас царил хаос. Десятки мусорных големов, а также парочка более сложных. Вокруг носились гоблины, а мой безумный ученый их ругал. Не став тревожить профессора, я сразу же привел Исиду на 10-й этаж своего подземелья и привел на стену. Она, кстати, находилась под постоянным присмотром, дабы какой хитрый гоблин или кобальт не пробрался во дворец и не надел корону. Впечатляет, вы приманиваете монстров и уничтожаете? Да, если пальнуть по тому дереву, сюда сбегутся 1040 существ, указал я на великое магическое дерево высотою в километры. Понимаю, вы приходите раз в определенное время и собираете урожай, и значит, вы можете сделать нам что-то похожее? Японец в кимоно посмотрел на меня с интересом в глазах, а я кивнул. Это и правда многое меняет. Я передам сёгуну, мы обдумаем варианты. Но для начала мне нужно получить, можно сказать, образцы. Тогда я смогу создать подземелье с осами. Закрыть и поглотить, чтобы воссоздать, бормотал старик. Тогда могу потратить еще немного вашего времени. Конечно, предлагаю отведать кухню миров. А то я что-то вновь проголодался. Я похлопал по урчащему желудку, а старик заулыбался. Вскоре мы оказались в гостиной, и перед нами были расставлены некоторые кулинарные изыски Альфа. Ну и за едой старик рассказал, что есть два подземелья с осами. Они не уверены, во что эти подземелья разовьются, но активно их зачищают, не трогая кристаллу. Одно, четвертого, а другое пятого ранга. Имею в виду количество этажей. Осы везде разные и подземелья разные, но мне особо без разницы, биом улей у меня есть, а вот ос нет, лишь пчелы. Переговорив с Исидой, я выдал ему Валерию, она закроет подземелье и сразу вернется в усадьбу. После этого я начну симуляции по созданию подземелья. Однако сперва нужно закончить с дворцом. Но, собственно, для этого я и встречался с японцами. Во-первых, я продал японцам высокоранговых артефактов на 3 миллиона. Во-вторых, продал антимагических кристаллов на 5 миллионов. Ну а, в-третьих, это наемники. Япония выделила мне двух воинов 12 ранга каждый. Это были немолодые самураи из личной гвардии сёгуна. Они достигли своего предела и жаждут преодолеть его. Ну и мир спасти. С ними я заключил драконовский контракт. После его завершения они автоматически забудут все мои тайны, но за службу получат аж 5% от того, что смогут добыть при охоте в подземельях. Начало положено, но этого мало. Мне нужна армия силачей, чтобы в следующий раз эльфы богоподобного умылись своей кровью. Отмечать сделку я не стал, чем расстроил внучку Исиды, но у меня и так мало времени. Зато, пока я здесь работал, Ливви с людьми вернулись в свой мир, а также в свой лагерь. К удивлению Бритова, народ там еще не поубивал друг друга, но был на грани. Он нес людям три вести. Первое, зомби все. Второе, президент жив, и столица возрождается. Можно туда ехать, но будет тяжко. Ну и третье, можно переселиться к медведю, ко мне то бишь. В общем, набираем крепостных. Мне нужно 40 тысяч человек. Одновременно с этим, специалисты корпорации Майерс возводят в моей приусадебной территории 8 крепостей. Они будут кольцом окружать мою территорию и строиться едва ли не вплотную к границе мира. То, что люди из Майерс обалдели, ничего не сказать. Ну да ладно. Горнорудная компания умеет строить крепости для защиты своих шахт. Это, конечно, не вершина архитектурной мысли, но возводится быстро, надежно, и их цель не уничтожить все живое, что приблизится, а задержать. Отоспавшись, перенесся к Тайшу и приятно удивился. Там шло строительство. Не знаю, откуда панри пригнали технику, но дома вокруг торгового центра сносились, а территория очищалась. Похоже, будут делать большой лагерь или что-то вроде нормальной стены. Самого Тайша не нашел, он отправился в рейд, поэтому просто передал послание, чтобы поспрашивал, может, кто захочет переселиться ко мне. Так-то я могу и зверолюдей переселить или даже конфедератов. Но боюсь, чернокожие будут конфликтовать с белыми. А про альцев вообще молчу. Азиаты в том мире несколько расисты. Но вдруг меня ошарашили предельно гениальным предложением. Людей из трущоб, я смотрел на Айку как на рептилоида, который вдруг оказался просто очень умным крокодилом. Находились мы как раз на приусадебной территории, где я наблюдал за строительством крепости. Там работали внушающие уважение своим размерам роботизированные машины, а также три десятка человек в массивных экзоскелетах. Они умеют выживать, много работать и неприхотливы, продолжила розово-кожая девушка. И весьма убедительно, потому что именно такие люди мне и нужны. Хорошо, тогда бери бойцов и займись этим. 10 или даже 15 тысяч. Но жилье они будут строить сами. Материалы и провизию на первое время предоставлю. Спасибо. Обрадовалась Таи, поцеловав меня в щеку. Умчалась, но, немного подумав, я решил все же пойти с ней. Точнее, с ними. Все равно хочу переговорить с Давидом. Так что вскоре я в окружении 20 солдат в средних бронекостюмах оказался на первом ярусе. Броня эта произведена корпорацией Корс. Они поставили ее корпорации Иннис, а мы их ограбили. Первый ярус, как обычно, был унылый и многолюден. Но теперь, люди, даже ушедшие в фоновый режим, решительно прижимались к стенам, пропуская нас по улочкам яруса. На нашем пути появилось двое стражей правопорядка, но те также уступили нам проход. А еще, по идее, мои бойцы нигде не зарегистрированы, и нас нужно арестовать. Но это по идее. А по факту, чем больше у тебя пушка, тем ты правее. По крайней мере, на этом ярусе царят такие законы. Спуск на нулевой ярус, он же подземный, и его нет, контролировался полицией. Войти и выйти могли лишь ярусники, но хватало ходов, которые контролировали преступные группировки. Вот к ним мы и пошли, добравшись до подножия здания, которое уходило до самого потолка. Здесь, к слову, таких было много, и между ними есть что-то вроде надземных переходов, и там жили, да и передвигались люди побогаче. И вот, мы пришли в переулок между двумя большими зданиями, и здесь обосновались панки. Человек 40, пили, веселились и сторожили. Чё надо? Сплюнув, поинтересовался панк с зелеными волосами, шипами и цепью на шее. В руках у него было ружье. Вниз, спокойно ответил я. Да, он внимательно оглядел меня, потом на остальных моих глянул. По глазам видно, что впечатлился. Ну проходи. Он указал рукой в сторону, и там двое мужчин уже поднимали металлическую перегородку. Мы прошли внутрь и попали в бывшее складское помещение. Сейчас там был выбит пол, и продолжены ступеньки вниз. Также в помещении находилось человек 20. В основном, они пили и играли в виртуальные игры. Спуск занял прилично времени. Сперва лестница и коридор, там развилка и снова спуск. Потом еще и еще, и мы спустились в огромную трубу. Прям огромную, 20 метров в диаметре. Там находился небольшой аванпост панков, но к нам вопросов не было, и мы просто пошли по трубе. А некоторое время спустя мы услышали шум, увидели свет и оказались в подобии города. Эта труба и была городом. Прямо в нее встроены дома, между которыми надземные мостики. Внизу куча людей, одетых как бомжи. Рванье, бледно-розовая кожа, болезненный вид и голодающие взгляды. Крысы, свежие крысы. Кричал крепкий мужчина с мангалом, на котором он жарил крыс на шампурах. Благо, их перед этим выпотрошили. Напротив него старуха продавала воду. Выглядела эта вода неважно. Впрочем, как и старуха. Чуть дальше были домики из хлама и люди с безнадегой и страхом в глазах. При виде нас люди становились тише и старались убраться с наших глаз, а мы шли дальше, оглядываясь по сторонам. Трущобы. Самые настоящие. Это место называется Кишка. Но вскоре мы выйдем к печам, там больше людей, пояснила Айка, и мы шли дальше, пока не вышли к дыре в стене трубы. Там был спуск и, пройдя по нему, мы оказались в месте, которое было еще более ужасно. Это был бескрайний этаж с огромными сооружениями из металла. Они и являлись печами, которые уходили в потолок, до которого тут метров 60, а внизу их опоясывали дома, собранные из мусора. Дома, в основном, одноэтажные, но они стояли на сваях, не касаясь пола метров так 5, и сразу стало понятно почему. Чем выше, тем жарче, а внизу было что-то вроде системы охлаждения, и там холодно. В итоге люди разместились на высоте, где не шибко жарко и не сильно холодно. Между печами протянуты мосты, и таких мостов здесь сотни, если не тысячи, а людей живет, да не сосчитать, как они здесь живут. Я шел по одному такому кольцу, и дома выглядели бедно, люди тоже, но при этом народа здесь было как-то маловато. Работают в очистных сооружениях, грубо говоря, ковыряются в говне, очищая сточные трубы. Еще здесь недалеко компостный цех, да и много других мест, где можно продать свое здоровье и труд за ничтожные гроши. Судя по голосу, Айка была зла. Еще бы. Хорошо, можешь приступить к набору. Я встал перед мостом к другой части плеча. Отбор на твоей совести. Учитывай, что всем им придется работать в поле, чтобы прокормить себя и близких. Благодарю, поклонилась она, а затем и остальные в отряде. Я же нашел ближайшую дверь, на которую сработала привязка, и открыл дверь в усадьбу. Чуть позже Альф откроет ее с приусадебной территории. Ну а дальше? Привет, топор, привет, кобальды 9-го этажа. Бодрость они мне почти не дают, все же я 12-го ранга. Зато дают энергию усадьбе. А что еще делать? До преобразования во дворец я не буду завершать установку 11-го этажа. Так что, геноцид и еще раз геноцид. Где-то за Москвой, шикарный особняк. Некоторое время назад, в шикарном рабочем кабинете на широком диване сидел очень крупный мужчина. Он был не только очень толстым, но и очень высоким. Более 2 метров, отчего казалось, что на диване сидит гора, а рядом с ним стоял мужчина поменьше и куда старше. Оба они смотрели выступление Медведева. «Клоун», — вдруг заявил человек-скала, — он и был патриарх рода Нечаевых. «Думаете?» — поинтересовался старик. «Знаю». Он заявил о расследовании, тем самым дав возможность нашему императору лазейку. «Михаил понимает, в каком он положении и что будет, если тронет меня. Дурак, он или лишится трона, или половины страны», — ухмыльнулся скала. «Если на него надавит общественность, у нас в руках все СМИ страны, даже государственные каналы. Повлиять на быдло и внушить, что все это ложь, хоть и обойдется в копеечку, но проблем не составит. Но в любом случае, у нас есть это». Скала достал из кармана кристаллическую сферу, которая была подземельем. «Если явится император, столица будет пылать, а если явится медведь, что ж, думаю, наши ушастые друзья покажут ему, кто истинный правитель этого мира. Цена будет высока», старик прикусил губу. «Не дороже моей жизни», отмахнулся скала и продолжил смотреть телевизор. Усадьба. Несколько дней спустя, возвращаясь с очередного похода по подземелью, занимался математикой. В подземелье примерно 5000 кобальдов. С каждого дают по 4 энергии кристаллу 4. Вместе, это 8 единиц. Элитных тварей не считаю. Но по итогу, выходит, что полноценная зачистка, это 40 тысяч энергии. Неплохо. Особенно учитывая, как легко мне теперь дается их уничтожение. Даже с таким слабым зарядом бодрости, 4 сердца драконов. Кстати да, я ведь все же получил сердце земляного дракона. Остался электрический дракон. Ну, возможно, есть еще драконы тьмы и света, но я даже не слышал о таких. Отвлекся. С 4 сердцами я куда меньше устаю и быстрее восстанавливаюсь. Но из-за всего этого резкого роста силы управиться со своей энергией очень тяжело. Благо, я уже был высоких рангов и легко прихожу в форму. А вот девчата, быстрорастущие в рангах, не успевают освоиться, как приходится заново осваиваться. Нужно будет погонять их по подземельям. Но сперва 11-го этажа дождусь. Внимание! Все условия до преобразования усадьбы во дворец выполнены. Желаете начать? Сообщение застало меня врасплох. Уже 40 тысяч крепостных, как-то быстро они. Или сколько я тут провел в подземелье. Что-то из-за этой охоты дни слились в один поток. Женщины-то мои заняты, кто где. В основном, вне усадьбы. Ладно, переношусь в приусадебную территорию и... Офигеть, блин. Кажется, Айка немного переборщила. Сейчас перед дверью находилось огромное количество людей. Нищие из трущоб выглядели ошарашенными и озирались. Некоторые из них закрывали глаза, так как яркий свет для них был чем-то странным и непривычным. А люди все шли и шли. В основном, женщины и дети. Мужчины тоже были, но в основном болезненные, слабые или инвалиды. Господин, услышав голос Айки, кинул на нее взгляд. Та вырывалась из толпы. Я не смогла отказать. Люди страдают, измучены. С моего прошлого появления там стало лишь хуже. Куда хуже, с ее глаз потекла слеза,